Теперь о том, как можно поглощать вообще информацию. Мало информацию просто прослушать. Ее надо сделать своей внутренней, впитать в себя. Это можно сделать двумя способами. Первый способ – это впечатление. Эмоциональная память, она самая сильная. И вот вы, когда слышите что-то, даже если оно вам где-то знакомо, какое-то упражнение, да, какая-то лекция или концепция, вы прочувствуете ее в теле, да, дайте ей вот растечься по всем клеточкам и прожить эмоционально. Могу вам рассказать о своем опыте. Я когда училась в университете, по истории Беларуси у нас были такие лекции, очень интересные, очень эмоциональные. А я еще тогда была беременная, и вот настолько я впечатлилась, я сидела на лекции, плакала. И не одна я, у нас был там два потока, по-моему, 6 групп по 30 человек примерно. И настолько я впечатлилась, что я стала разговаривать по-белорусски с того момента, приняла такое решение. И очень хорошо, если вы будете каждый день, вам такое задание для рефлексии, спрашивать себя, чему я сегодня впечатлилась, что почувствуете вот это в теле. Возьмите свой блокнотик, который вы будете что-то записывать на курсе, какие-то вещи для себя. И можно прям несколько страничек сзади оставить и там писать, отдельно их выделить, там писать свои впечатления. Получается, что в конце курса у вас будет такая схема своей внутренней философии, которая будет в одном месте, вы сможете перечитывать и пользоваться этим. И второй вариант, как можно информацию сделать внутренней, это новый опыт каждый день. То есть что-то делать новое. Это может быть какое-то упражнение из курса, это могут быть какие-то мысли. Важно это делать и задавать себе вопрос каждый раз тоже, каждый день, что я сегодня сделал нового, какой маленький шажок я сделал.